у Климента. Для XVII века это было единственным топографическим определением. Другого рода адресов Москва еще не знала. Вблизи такой-то церкви. Улицы, тем более переулки, значения не имели. Они могли исчезать и появляться, менять свои очертания. Церковь оставалась единственным ориентиром, в то время как границы ее прихода никакими административными документами не фиксировались. Документы говорили о появлении новой церкви. Но ведь прежде всего она нуждалась в новом, в своем собственном монастыре. Отвести под него землю в тесноте замоскворечи городские власти попросту не могли. Оставалась единственная возможность, чтобы частью своего двора поступился кто-то из прихожан. Но ничего подобного в земельных документах нет. К тому же в новой церкви должен был появиться свой причт. И если расходы на его содержание не брали на себя царь или патриархия, расплачиваться пришлось бы все тому же небольшому приходу. Только и об этой стороне вопроса документы молчали. Может быть, какую-то ясность мог внести следующий после Годуновского, так называемый Петров чертеж. Он был выправлен по натуре на рубеже 60-х годов XVII века и появился в Амстердаме во втором томе географии Бладиана. Знаменская церковь, по свидетельству архивов, строилась не один год. Топограф, носивший поправки в Годунов чертеж, не мог не обратить внимания на ее строительство. В Замоскворечье он побывал наверняка, иначе откуда бы появились в его работе уточнения, касающиеся соседних с Климентом построек. Тем не менее, на месте Климента он отмечает снова единственное сооружение, но и совершенно так же держит себе и патриарше делопроизводство. Не меняется размер налога на приход, не появляются новые причетники, вот только в ведомостях раз называется Климентовская, раз Знаменская церкви. А что если, предположение выглядело совершенно невероятным, но другого объяснения не находилось, обе постройки стояли так тесно друг к другу, что воспринимали со стороны одним целым? Патриархия же почему-то сочла возможным принять подобное положение вещей. Почему, это не имело первостепенного значения. Главное представлялась первая часть предположения, тем более что она вполне поддавалась проверке. Московское средневековье, в хрестоматийных представлениях оно стоит на трех китах – традиционности, извечной нерушимости жизненного уклада и его замкнутости – привязанность к обычаям, привязанность к земле и домам, наследовавшимся из поколения в поколение. Тем неожиданнее выводы, которые подсказывают самые распространенные и обиходные документы. Как, чем, за какую цену и в каком количестве торговали в торговых рядах. Как обходились с пресловутыми отцовскими и дедовскими дворами. Оказывается, дворы покупали и продавали на редкость легко. Из Замоскворечья перебирались под Новинское, с Трубы на Остоженку, сохраняя связь только с родными могилами на оставленных погостах. И каждый раз это требовало тщательного обмера участка. Закладные, купчие и всякого рода иные, связанные с землевладением грамоты, подробно восстанавливали размеры дворов и примыкавших к ним владений в смежестве. Каждый неправильно учтенный аршин, даже вершок, мог стать предметом яростных и нескончаемых во времени споров и судопроизводств, способных дотла разорить спорщиков. Те, кто жил у Климента, ничем не отличались от остальных москвичей. Также продавали, закладывали, когда не хватало денег, и завещали, когда приходила мысль о последнем часе, дворы и земли. Благодаря беспокойной толчее их судеб вырисовывались границы Климентовского монастыря, а с ними и то обстоятельство, что теснилось на монастыре две, именно две рядом церкви. Их разделял проход шириной не больше полуметра, и со стороны они могли восприниматься как одно целое. Оставалось объяснить непонятную снисходительность патриархии, всегда следившую за тем, что каждая, тем более вновь сооружаемая церковь, становилась источником прочного дохода. К тому же приходилось думать и о печально знаменитых так называемых «крестцовых попах», целыми днями толпившихся у Спасских ворот Кремля в ожидании случайной работы. Оголодавшие, обносившиеся, многодетные, они за копейку шли на любое преступление и обвенчать насильно уходом против воли родных, и отпеть убиенного без суда и следствия, а случиться и вовсе ограбить в минуту предсмертной исповеди и последнего отпущения грехов.